Глава третья. Из темноватой мастерской была видна часть противоположного дома с черепичной крышей и длинный каменный забор, единственный крашеный в нашем городе. Мостовая, вывеска пекарни, рыжая собака, лежавшая у ворот, голубое небо, паутинки, летающие по воздуху. И все это без выбору принималось моими глазами не потому, что мой ум был занят одной мыслью, но, напротив, вследствие странной пустоты в моей голове. Несмотря на первые числа сентября, было очень жарко, и, дожидаясь Оноре, посланного к заказчикам, я дремал на скамейке, тщетно стараясь вспомнить, сколько кусков и каких взяли вчера для госпожи де Томбель. Как вдруг чей-то голос меня заставил очнуться, проговоря: «Вы спите, дорогой господин Эме?» Передо мной стояла в дверях, освещенная солнцем, вся в розовом, с мушками на улыбающемся круглом лице, в пастушьей шляпе, приколотой сбоку высокой взбитой прически, сама госпожа Луиза де Томбель. Хотя она жила уже около 3 недель в городе, я не видал госпожи Луизы близко в лицо, так как она не только не посещала церкви и прогулки, но и на улицу выходила очень редко, скрываясь, как носились слухи, не то от долгов, не то от ревности мужа, оставленного ею в Брюсселе. Она была среднего роста, несколько полна, круглолица, с веселыми карими глазами, маленьким ртом и прямым, несколько вздернутым носом. Я так смутился, что едва мог толково отвечать на ее вопросы, тем более что болонка, пришедшая с нею, все время на меня лаяла. Выйдя проводить посетительницу за дверь, я так и остался на улице, покуда не пришел Оноре, ходивший к Бажо, у которого я спросил, что ответили ларжельяки. Оноре, усмехнувшись, поправил меня. Я же, вспыхнув, стал бронить его. Зачем он долго ходил? Зачем в лавке пыль, образчики перепутаны и тому подобное? Всю жизнь думать о товаре, о покупателях, весь день, да еще такой жаркий, сидеть в темной лавке, ничего не видеть, никуда не ездить. Поневоле расстроишься и обмолвишься грубым словом. Оноре молча принялся мести пол, со стуком отодвигая табуретки. Я же, постояв за дверью, отвернувшись, засунув руки в карманы штанов, наконец заговорил как можно ласковее. «Послушай, Оноре, тут приходила сама госпожа Луиза де Томбель, так нужно бы...» Оноре стал слушать, опершись на щетку, и пыль, поднятая им, была видна на солнце.